«А ведь интересно здесь у них», — подумал я, глядя, как помреж исчезает под навесом. Оператор уже занял свое место на крутящемся стульчике перед кинокамерой. Брас, стоя на ящике с мегафоном в руке, вытянул вперед руку и стал похож на памятник вождю. «Кирилл!» — услышал я за своей спиной, обернулся и увидел, что помреж, безостановочно снимая и надевая очки, морщит лоб и покусывает губы. Путаясь в полах рясы, я подошел к нему. «Идите сюда!» — кивнул он и исчез за ширмой. Следом за ним и я зашел в гримерную. Изменившийся до неузнаваемости Гера меня потряс, и я издал возглас восторга. С длинными серебристыми волосами, опускающимися на плечи, в кольчуге с короткими рукавами, подчеркивающими мощь его бицепсов, в белой накидке, закрепленной на плече бронзовой брошью, он действительно напоминал благородного рыцаря. Вот только с лицом, по-моему, гример переусердствовал. Она накрасила ему ресницы, обвела черным карандашом глаза, подвела брови, оттенила скулы и, вдобавок ко всему, соорудила на его щеке косой шрам, запекшийся черной кровью. «Узнал?» — спросил меня Гера. Он был очень доволен собой. Помреж стоял между нами и продолжал покусывать губы. Я проследил за его взглядом, пытаясь догадаться, что его так обеспокоило. Он смотрел на левый бицепс Геры с большой синей татуировкой, изображающей орла с Калашниковым в когтях, и контур карты Афганистана, опоясанный широкой надписью «Спецназ, Кандагар, 1986». «Ну и что мы будем делать?» — спросил помреж у Танюши. «Никак нельзя убрать». «Я пробовала наложить толстый слой тонального крема, но тогда теряется рельеф руки». Помреж повернул Геру другим боком. На правой руке красовалась большая черная роза, овитая колючей проволокой. «Черт возьми!» — выругался помреж. «Что ж делать?» На мужественное лицо Геры легла тень грусти. Он косился на свои татуировки, тихонько царапал их ногтями, словно хотел стереть. Над его артистической карьерой нависла смертельная угроза. «Хорошо, что сейчас обратили внимание», — сказал помреж. «А если бы отсняли? Брас утопил бы нас всех в море». Он скользнул по мне взглядом. «А ну-ка, снимите рясу». «Да я уже в роль вошел», — сказал я, нерешительно хватаясь за веревку, которой был подпоясан. «Как вошли, так и выйдете». Пришлось подчиниться. Помреж рассмотрел меня с ног до головы, пощупал бицепс, постучал по груди. Я на всякий случай показал ему зубы. «И чё мы голову ломаем? Вот вам готовый рыцарь», — сказал помреж Танюше. «Быстренько разукрась его. И ко мне». Кажется, Гера без особого сожаления расстался со своей ролью. Он стащил с себя парик и с облегчением вздохнул. «Тогда вам придется сыграть монаха», — сказал ему помреж. «Не возражаете?» «Как скажете», — согласился Гера. «Тяжелая роль», — покачал я головой, помогая Гере стащить кольчугу. «Молитвы знать надо». Через полчаса я полностью перевоплотился в рыцаря и, любуясь собой в зеркало, болтал с Танюшей об искусстве перевоплощения. «Внешность предопределяет сущность человека», — импровизировал я философские бредни, раскачиваясь в гримерном кресле. «Я стал похож на рыцаря, и мне уже хочется совершить ради женщины какой-нибудь подвиг. А вот если бы сыграл монаха, то потом мучился бы от чувства вины. Так что вы, Танюша, можете считать себя создателем человеческих душ». «Не преувеличивайте», — усмехнулась гример. «Это всего лишь маска. Карнавал». «А много вам приходится разукрашивать физиономий?» «Много. Сегодня с утра войско гримировало. Только на одного крекса час ушел». Танюше был приятен мой интерес к ее работе. Она неторопливо складывала кисти и ватные тампоны в коробку, завинчивала крышки на банках, убирала со столика лаки, пластыри, шайбы с тенями. Да и помимо кино артисты работы подкидывают. «Какой работы?» «Ну, я же профессиональный косметолог, а всем, с кем я работаю, хочется выглядеть красиво. Инге почти каждый день макияж делаю. Брас не против, чтобы я поработала над его имиджем. Иногда они приводят людей со стороны, и я меняю их внешность. То для кинопробы, то еще для какой-нибудь ерунды». «Что вы говорите?» — воскликнул я. «Как интересно! Неужели же вы можете изменить, скажем, мою внешность до такой степени, что меня вблизи не узнают родственники?» «Ну, если они случайно встретят вас на улице или в автобусе», — уточнила Танюша, — «то не узнают. Даю гарантию. Вот скажите, что на 90% определяет тип лица?» «Прическа должно быть. Уши?» «Нет. Глаза и рот, их форма, положение на лице, соотношение размеров относительно размера головы — все это поддается коррекции. «Как же вы можете изменить положение моего носа на лице?» — удивился я.